Куба. Здесь рады русским, немцам и японцам. Так рады, что танцуют и поют. Работают на Кубе только солнце и океан. Они не подведут. Как сладок ром, как едок дым сигары. И всем плевать, что остров сел на мель. Все улыбаются улыбкой Че Гевары и много говорят, ну, как Фидель. Мигели, Карлосы, Хуаны, Исидоры, неважно, в ком какая кровь течет, рабы индейцы и конкистадоры в единый переплавились народ. Гниют американские хоромы, но автопром не сдан в металлолом. Была страна большим публичным домом, и всем работа находилась в нем. Но мы пришли, и мы внедрились в массы, сдружились с несговорчивым вождем. Под Девою Марией из пластмассы они Катюшу пели перед сном. Идут года, меняются задачи. Роман окончен, мы не так близки. Мы их забыли, как щенка на даче, которого кормили мы с руки. И в мире, где все зыбко и стихийно, нам не до Кубы, трудно нам самим. Они любили нас хрестоматийно, как дай вам Бог любимой быть другим.